Впрочем, он и потерпеть был готов, все-таки красивое место Буровин-старший выбрал. Уютная заводь, да и лес вплотную приближался к кромке реки, так что мороза можно было не бояться. Равно как, что важнее, и чужих ушей да глаз нескромных. Все-таки Черновский лес местом был совершенно особым, и к Буровиным очень даже лояльным. «Так чем тебе традиции не нравится?» – нахмурился Афанасий Петрович, готовя очередного червяка к забросу. «Так наши отцы и деды поступали». Молодой человек втянул полной грудью умопомрачительный воздух и с легкой улыбкой обернулся. «Ну вот хотя бы привычка поплевать на червяка», – указал он застывшему деду. «Что, рыбе нравится исключительно морально униженная наживка?» Застыл Буровин старший секунд на 10, да и огласил окрестности молодецким ржачем. «Ну а чего бы не повеселиться? Тем более, скоро совсем не до смеха будет». Проблема перед ними вырисовывалась нешуточная, и ее требовалось как можно скорее обсудить. Однако оба понимали, что разговор не из приятных будет. Вот и оттягивали его чуток, как будто и впрямь собрались здесь исключительно, чтобы насладиться природой осеннего леса и рыбалкой. Ну и тройной ухой по-царски, естественно. Тонка она грань между рыбаком и глупо выглядящим человеком с тонюсенькой палочкой на берегу реки, добил Буровин. Деда в ответ погрозил здоровым, ничуть не аристократическим, кулаком. Естественно, Влад сделал вид, что испугался. Однако долго ли коротко, а к серьезному разговору переходить таки пришлось. «Почему медведь лишил тебя своего дара, Афанасий Петрович?» – поинтересовался парень. «Ведь я знаю, что нет у него к тебе злости. Так что же случилось?» Дед отвечать не спешил. Сначала обстоятельно забросил наживку и закрепил удочку на специальной подставке. Столь же неспешно он направился в сторону небольшого чурбачка, одного из тех, что служили любителям природы в качестве стульев. «Ха!» – негромко выдохнул он, ударив со всей силы ладонью по выбранной цели. «Интересно», – констатировал Буровин, рассматривая треснувший чурбачок. «Очень интересно. То есть никто тебя дара не лишал?» «Да, только благословение, Влад», – негромко признал Афанасий Петрович глухо. «И это страшно. Кажется, будто из тебя вырвали нечто родное и дорогое. Эту пустоту не закрыть ничем. Разожжешь?» Задумавшийся парень, он же прекрасно помнил это тяжелое и гнетущее ощущение, продемонстрированное ему хозяином во время переговоров, вздрогнул и кивнул в ответ. «Конечно, уж с костром-то он справится. Медведь не только меня наказал», — продолжил дед, усевшись на один из уцелевших чурбачков. «Он и сам ушел из мира на долгих 40 лет. Ты был там, ты знаешь, чего ему это стоило, верно?» Владимир покивал. «Та самая полянка, это все, что ему осталось от огромного и прекрасного леса, где до того он был полноправным хозяином. Именно поэтому он и начал серьезный разговор с этого вопроса. Очень его интересовало, к чему же были в такие жертвы. Почему?» – вновь спросил молодой человек, складывая походный колодец. «Им же не освещать лагерь и не греться. А для готовки пиши четырехугольный сруб из полешек с зазорами между ними подходил как нельзя лучше. Буровины сильны были когда-то», – начал рассказ Афанасий Петрович. «А когда ты силен, волей-неволей обзаведешься соперниками и конкурентами». «Воевицтис», – прошептал под нос Владимир. Дед на миг примолк, прислушавшись к незнакомой ему речи. «Горе побежденным», – повторил парень, разжигая споро собранную конструкцию. «Все верно, Влад, все верно», – вздохнул номинальный глава. «Нам припомнили все, но не добили. Говорят, самому императору пришлось вмешаться, чтобы полное уничтожение не позволить. Нынешнее наше положение – лишь тень былого». Немолодой седовласый мужчина помолчал несколько секунд, после чего продолжил. «Я в страшное время принял род», – выдохнул он. «Это сложно представить. Лучшие воины убиты. Родичи хоронил едва ли не каждый день. Из родовой гвардии едва ли несколько человек остались. И все потеряно. Производство, торговые дома, казна, вассалы разбежались. Никто не хочет погибать вместе со слабым. Таким принял род я. А мне тогда и 30 не было». Буровины помолчали некоторое время. Младшему действительно было сложно представить все это, хоть и в прошлой жизни пришлось повидать. А старшему требовалось время, чтобы собраться с мыслями и продолжить рассказ. «Нас не добили, только потому, что не было у Буровиных истинного главы, а наш первопредок надолго забился в берлогу и не показывался этому миру», — наконец заключил он. «Не тянули по силам ни я, ни твой отец, чтобы род возродить. Вот и отказались от благословения». Дальше говорить было не обязательно. Владимир прекрасно понял, что именно произошло. Буровины создали видимость полного поражения, пожертвовав почти всем ради призрачного шанса когда-нибудь возродить семью. Будь бы у них на то видимый шанс, их бы задавили окончательно. Пусть не через год и не через два, но достали бы. А так целесообразнее было бы просто подождать, пока линия не выродится сама собой и не привлекать особого внимания императора. А теперь за нас взялись снова, вздохнул Афанасий Петрович. Сережка вот, отец Вовки, немного не дожил до мига, когда первопредок вернется. Да сам Вовка тоже, мысленно отметил парень. Не вслух, конечно, но все же, видимо, прознали, что мы силу начали набирать, вот и решили поставить точку в старом вопросе. Ну да, та самая тень. Кажется, врагам Буровиных очень не понравилось, что старые противники начали заигрывать с армией. Вряд ли ситуация показалась им действительно опасной, но они решили принять меры заранее. Вот таким вот образом. Дед вздохнул. Отточенным жестом он свернул крышку с бутылки беленькой и набулькал себе половину стакана. Оговорил для ухи, прокомментировал на автомате Владимир, думая об истории. Скверная она выходила. Очень даже. Рыбалка была в самом разгаре. Невесело ухмыльнулся дед. Закуску уже с трудом отличали от наживки. Владимир перевел взгляд на банку с червями. Его слегка передернуло. Шуточки, однако, у дедушки. Не боись, успокоил Буровин-старший. Я не пьянство ради, а здоровье для. Еще одно спорное заявление, решил молодой человек. С другой стороны, выпить за здоровье же не грех, верно? А вот теперь еще и это, негромко констатировал младший родич, вновь переводя взгляд на речку. Неспешный ее бег слегка успокаивал и настраивал на нужный лад. «Теперь еще и это», — повторил глава, судя по звукам, решивший краник прикрутить, вернее, крышечку, у бутылки. Оба Буровина прекрасно понимали, что с появлением ресурса в одних руках, тут же появляется множество тех, кто считает, что в их пальцах загребущих понадежнее будет. «Плохо дело», — насторожился Буровин-старший, прислушавшись. Младший сначала достал револьвер, с которым теперь расставаться старался как можно реже, и лишь затем поинтересовался, в чем дело, дед. Он не слышал ничего, кроме звука приближающегося автомобильного двигателя. Влада, кстати, этот звук удивлял до крайности, ведь если мотор работает на энергии макро, то чего он так шумит? В понимании молодого человека, он должен был работать не громче электрического. А вот поди ж ты, гремит на весь лес тарантайка, да убери ты свою железяку, раздраженно махнул рукой тот. Это свои. Ну да, кто еще в леса Буровиных сунется? Тем более, к одному из мест силы. Однако далеко оружие младшенький убирать не стал, ведь неспроста волнуется дед, верно? Свои это, подтвердил свою же мысль Афанасий Петрович, все так же прислушиваясь. Тогда не вижу повода для беспокойства, пожал плечами парень, убирая таки револьвер в кобуру. Что тебя настораживает? Надсадный рев явно уже отслужившего свое двигателя все приближался, и среди этих деревьев он действительно казался чем-то очень и очень инородным. Сами-то Буровины пешком до этого места дошли, и если предположить, что кто-то из слуг воспользовался мотором, чтобы сообщить нечто очень важное и срочное, никто не стал бы нас беспокоить по пустякам, коротко бросил старик, подтверждая мысль Влада. К кромке леса подкатил древний легковой тарантас. Время его явно не пощадило. Похоже, кто-то действительно воспользовался первым попавшимся транспортом. Из посыльной машинки выскочил молодой человек лет 25 и поспешил уже выдвинувшимся навстречу скорым шагом Буровиным. Двигатель он глушить не стал. Значит, придется срочно уезжать отсюда. И чего, спрашивается, время бесполезно тратить, если можно выдвинуться навстречу. Что такое, Лешка? Поинтересовался номинальный глава рода, едва гонец добежал до них. Беда, Афанасий Петрович, выдохнул явно к нагрузкам не очень способный парень. Так это, кабановы, много, твою ж, дед рванул к машине с совершенно недостойной его возраста прытью. Владимир вопросов задавать не стал, бегущий барон в мирное время вызывается смех, а в кризисное, панику. Так что не бегают они зазря, а раз уж пришлось, стало быть дело и впрямь серьезно. Дуру держи поближе, но постарайся не подставиться, бросил он коротко, едва они плюхнулись на задний диван. Голос старика был сух и напряжен, здорово напоминая Владимиру одного майора из прошлой жизни, десантного. Лешка, к его чести, обоих баронов обогнать умудрился, успев шмыгнуть на водительское место, так что задерживаться не пришлось ни на миг. Резко взревел уже порядком изношенный двигатель, и машина рванула обратно к берлоге Буровиных. Глава 6. Что, совсем дела у рода плохи, Афанась Петрович? С надрывом воскликнул молодой человек в строгом костюме, явно игра на контрасте с внешним видом обоих Буровиных. Надо сказать, что приталенная тройка ему очень шла, а бакенбарды, залихватски подкрученные усы и кудрявые волосы создавали образ лихого гусара и придурковатого, этакий поклонник Ржевского на минималках и на кураже, то еще сочетание. «Не хами, Дмитрий», — сухо одернул его старик. «Что тебе здесь надо и что за сброд ты притащил с собой?» Владимир же вынужден был признать, что сами они смотрелись на фоне гостей так себе. Три сверкающих лакированными бортами и хромом дорогих авто, вокруг которых расположились человек 10 представительных господ и их телега с мотором, способная порадовать лишь рассадникам ржавчины, да и на рыбалку обычно костюмы не надевают. Гусар примирительно развел руками, мол, а чего, я ж пошутил всего лишь, и вообще по делу приехал. Так-то ты добрых соседей встречаешь, Буровин, покивал головой он, явно нарываясь на скандал. Как же хлеб и соль, а младший представитель рода тем временем рассматривал двух колоритных персонажей, стоявших чуть поодаль от шеренги удальцов. Явно не вписывались они в общую картину, вроде бы и возраст тот же, костюмы напялили, но не было в их позах и образах известной лихости, что, казалось, присуще кабановым с рождения. Да и костюмчики, если присмотреться, скорее навевали мысли не о светских раутах и соблазненных дамах, а о тесных пыльных конторках и геморрое. «Опасны», — заключил Влад, концентрируя внимание именно на них. И речь тут вовсе не о личной силе. Просто от чего-то у него возникло четкое и ясное ощущение, что проблем больше всего будет именно от этой парочки. Больно уж равнодушными показались парню их глаза. «Так-то для гостей добрых», — усмехнулся жестко старик, демонстрируя ровные крепкие зубы. «А я тебя не звал», — Дмитрий развел руками, обернувшись к своим прихвостням. «Вот, мол, с кем дело иметь приходится». Те угодливо заржали, поддерживая своего главаря. Со стороны берлоги в сторону толковища по центральной улице деревеньки рванули две машины с охранниками. «Вот это реакция», — зло отметил парень, с трудом подавив в себе желание сплюнуть под ноги. «Реорганизацией службы безопасности нужно заняться немедленно». «Ну-ну», — рассмеялся издевательский гость. «Чего ты так боишься, дед? Так ты тоже не без свиты». Еще шире улыбнулся Буровин-старший. Машины с Буровинской ГБР остановились неподалеку от Тарантаса. 8 человек высыпали из экипажа и отзеркалили положение группы поддержки гостя. Что за идиотизм? У молодого человека едва зубы не свело от такого построения. Вот случись замес, как они прикроют руководство рода. И тот факт, что с той стороны такие же идиоты, ситуацию, с точки зрения Влада, лучше не делал. Нас поровну, констатировал дед, внимательно оглядывая противников. Мораль сей басни такова, что стая зайцев побьет льва, задумчиво продекламировал Дмитрий. Но что если лев не один? Как вы собираетесь справиться с царями природы, а, медведи? Влад расхохотался, громко и от души. Раз уж конфликт неизбежен, то и он счел возможным вмешаться. Короли зверей, повторил он, вдоволь навеселившись. Медведь, он ведь хозяин леса. С этими словами молодой человек обвел рукой кромку зеленки. Действительно, здесь нападать на Буровиных было верхом идиотизма. Впрочем, это все больше похоже на объявление войны и разведку боем, а не на попытку решить вопрос здесь и сейчас. Да и вообще, продолжил младший представитель рода, кабан, насколько помню, лишь свинья, да еще и дикая, подлежит отстрелу, если не ошибаюсь, особенно когда размножается без меры и мешает людям жить. Гусар осекся. Кажется, отповеди он не ждал вообще, и уж тем более не от Вовки Малахольного, а тут такая плюха, и ведь прекрасно видно, что зашло. От возмущения у Дмитрия, казалось, даже бакенбарды встопорщились, а парочка за свинячьими спинами все так же в разговор не вмешивалась. Им вообще, казалось, дела не было до происходящего, стояли себе, да и любовались зрелищем, никак своего отношения к оному не проявляя. «Ты за это ответишь», — прошипел он, ткнув пальцем в сторону Влада. Тот равнодушно пожал плечами, пока его соперник не попытался сделать и шага вперед, чтобы действительно зарядить ему в лицо. Вся эта клоунада молодому человеку была безразлична. «Кажется, ты никогда не вел дела с ханьцами», — покачал головой он в ответ. От такого поворота Дмитрий даже ругаться перестал. «Ну, допустим, нет», — согласился он. «Так вот у них считается, что достойный муж способен контролировать свои эмоции», — объяснил свою мысль парень. «Не сдержанность же, не в почете. Они полагают, что тот, кто не способен держать себя в руках, теряет лицо. На миг Владимир примолк, давая собеседнику осознать сказанное, после чего закончил. Потеря лица для Ханьца – серьезный удар. Никто не будет вести с ним дел, все отвернутся и не подадут руки. Такие вот дела, а параллели, будь добр, проведи самостоятельно. Побуровил лицом гусар. Казалось, что еще миг, и он завизжит откровенным матом. Однако сдержать себя он все-таки смог. Во всяком случае, ответил он почти ровно. Буду иметь в виду. Подробнее обсудим на следующей встрече. Буду ждать, эхом откликнулся Буровин, кротко улыбнувшись. А сейчас нас ждет ухо тройная по-царски. Поэтому ты либо говори, чего хотел, и убирайся вон с нашей территории, либо просто убирайся. Лично мне совершенно безразлично, что именно ты выберешь. Интересные реакции, отметил про себя молодой человек. Чего это гость так дергается? На труса он похож не был. На откровенного идиота, тоже, пусть Влад и пообещал, что обязательно сообщит Кабанову об обратном. Но в чем же дело? Не уверен, Вовка, не уверен, погрозил пальцем молодому человеку гусар. А я уверен, рыкнул Владимир в ответ, сделав шаг вперед. Он не хотел. Хозяин сам подал голос, и не слабо так, во всяком случае, наглецы аж назад отшатнулись, а вот клерки напротив переглянулись так, словно бы увидели все, что хотели, вот ведь, Потапыч, себе под нос буркнул Буровин-младший, однако прокрученный фарш обратно не отмотаешь, хозяин явил себя миру, а это значит, что скоро многие узнают, род Буровиных вновь набирает силы, и будут подняты старые счеты, и их снова начнут воспринимать всерьез. Теперь бить по ним будут соответственно. Одна радость. Гусар был явно впечатлен. Вот оно как, Вовка. Владимир, выдавил из себя он, бросив быстрый взгляд на оставшихся в стороне клерков. Ну да, хамить носителю благословения первопредка, такое себе занятие. Можно сильно просчитаться. Впрочем, Буровин был уверен, что Дмитрий с выбранного пути не свернет. Было у него подозрение, что не просто так Ржевский появился на пороге их дома, не по своей воле, если выразиться точнее. Так что ты хотел, Дмитрий, ровно и слегка надменно поинтересовался дед. Кабанов если и замялся, то лишь на миг, но и только. Почти сразу он вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный лист старый даже на вид бумаги. Возможно, он ждал вопроса из разряда «И что это такое?» не дождался, а потому, выдержав некоторую паузу, объявил. «Это долги Федора Евгеньевича Буровина», — сообщил он, показав всем присутствующим старые расписки. «Прошу оплатить». И вновь здравствующие ныне Буровины не издали ни звука. «Здесь речь об 1 000 000 рублей», — продолжил напрягать обстановку гусар. Однако срок этим распискам — ровно столетие. Кабановы считают справедливым потребовать штраф и пенни за это время. «Мы полагаем, что сумма в 5 000 000 нас удовлетворит». Секунд 10 понадобилось Афанасию Петровичу на раздумье. Димка, наконец, определился с аргументацией он. «Это не твой ли дед во всеуслышание заявил, что нет долгов между нашими родами, а?» Гусар выглядел не очень. Во всяком случае, румянец на его щеках Влад точно не назвал бы здоровым, скорее лихорадочным. «Да мало ли что там было!» — выкрикнул он наконец. «Нет деда больше, а бумаги вот они!» Кажется, он заводил себя. Примерно как уличный хулиган, решивший покуражиться. «Вот только чую, что мотивация тут совсем другая», — отметил Владимир. «Ты знаешь, что таких денег у нашего рода нет», — произнес негромко дед. Судя по его спокойствию, все и присутствующие и так прекрасно знали об этом факте. «Что ж, разговор продолжается», — вздохнул парень. «Знаю, Афанасий Петрович, знаю», — согласился Кабанов. В этот раз не было в его голосе ни издевки, ни куража, лишь сосредоточенность. «Нехорошая такая, мы готовы удовлетвориться Черновским лесом», — закончил он. «Отдайте его нам, и мы в расчете». Тишину прервал каркающий смех Буровина-старшего. Старик, казалось, веселился от души. «Да ты что, Димка?» — издевательски спросил он. «Кто ж с вами теперь договариваться будет, твой дед слово уже сказал. На людях дело было. Чем бы наш спор не закончился, кто ж теперь Кабановым поверит?» Молодой человек вспыхнул. Он и сам прекрасно понимал, что сделал с собственным родом. Теперь, чем бы дело ни закончилось, репутацию ему придется восстанавливать долго и упорно. И не только ему. Там и детям работы хватит. Возможно, даже внукам. «Будь по-твоему, Афанасий Петрович», — скрипнул зубами он, глянув из-под лобья. «Это война. Кабановы долгов не прощают. Чем воевать-то будешь, а?» — поинтересовался номинальный глава, явно пытаясь поддеть собеседника. Вот только успел Владимир своего нового родственничка уже изучить. Слишком много наигрыша было в его голосе. И нет, скорее всего, самим Кабановым воевать действительно было нечем, но вот, прошу минуточку внимания, негромко напомнил о своем существовании один из клерков. Мое имя Остап Клещев, мой род поддержит притязания Кабановых. А-а-а, ростовщики, протянул с ноткой презрения дед. Ну что вы, Афанасий Петрович, ровно ответил тот, мы честные дельцы, давно уже как, проваливайте отсюда дельцы, потребовал старик, вы на моей земле. Клещев обвел глазами округу, после чего глубоко втянул в себя действительно вкусный воздух и коротко усмехнулся. На Воиши, да, равнодушно согласился он, пока еще, больше он ничего не сказал, однако скупого жеста рукой вполне хватило, чтобы и его коллега, и Кабановы расселись по машинам и убрались в земель хозяина. Эта война, поинтересовался Владимир, глядя вслед гостям. Эта война, серьезно подтвердил тот, тогда мне нужны мокры, негромко сообщил парень. Много мокров. Глава 7. Да, ваш благородь, четко выдал мужчина в поношенной штормовке, вытянувшись во фрунт. Буровин поморщился. Выглядело, конечно, представление очень даже неплохо, но ему сейчас было вовсе не до любительских постановок в исполнении местных селян, пусть и из принадлежащей его роду деревни. Не тянись, Тимоха, поморщился Тарас Васильевич, не перед генералом чай. В глазах стоявшего перед ними охотника пустоту восторженного, но туповатого исполнителя, потеснил огонек иронии. Пригласишь в дом, поинтересовался Буровин. Вообще-то, конечно, он полноправный хозяин этих мест и в любую хату зайти может без спросу. Как говорится, не по закону, но по понятиям. Однако, во-первых, сам он старался на должности барона звездочку не словить, а, во-вторых, этот человек им был нужен. Именно ради него парень поднялся с утра пораньше и отправился в соседнюю деревеньку. Она тоже находилась на земле медведя, но уже на самой границе. «Прошу», — посторонился тот, снимая с плеча ружье. «Примечательное оружие». Кстати, довольно ухватистый карабин по типу знакомого ему СКС, только без штатного штык-ножа, но охотнику он и вовсе даже и ни к чему. В общем, с кабаном раз на раз ему не часто, надо полагать, биться предстоит. Впрочем, возможно, совсем скоро это изменится. Про себя усмехнулся парень. Владимир на автомате скосил взгляд на защитника. Тот никак не среагировал на движение оружия в непосредственной близости от охраняемого лица. И можно трижды повторить, что он доверяет этому человеку и все такое прочее, но охрану надо было менять, без вариантов. Да, Камушкин был вполне толковым командиром, им и останется, но телохранитель из него никакой, и с этим придется считаться. Но вот как в этом мире организовать толковую личку он пока не знал. Кивнув одновременно своим мыслям и хозяину дома, парень сделал шаг вперед. Внутри было чисто, опрятно и аскетично. Молодой человек внимательно пробежался взглядом по помещению. Взгляд первым делом упал на кровать. Она была заправлена, не по линеечке, но вполне себе ровно. На столе стоял нехитрый набор. Стакан в железнодорожном подстаканнике и пузатый самовар. В доме пахло едой, а от еще не остывшего пузатого веяло жаром. Значит, завтракал Тимоха, но посуды нигде не оставил грязной. Интересный выбор, задумчиво прокомментировал парень, кивая в сторону не такой уж великой, но все же книжной полки. Вот тут хозяин дома от чего-то смутился, заставив удивиться уже своего гостя. А вот Тарас Васильевич только фыркнул. Не презрительно, нет, скорее этак покровительственно, мол, говорил я тебе, бросай ты свои бредни. Буровин на это внимания не обратил. Книги его заинтересовали гораздо больше. Одну из них он достал с полки и бегло пролистал. «Начертательная геометрия. Для реальных училищ и других учебных заведений», – прочитал он. Влад вновь перевел взгляд на полку. «Основы прикладной, практической, механики, начальное основание фортификаций. Сборник алгебраических задач для старших классов средних учебных заведений. Я, ХМ, интересно», – заявил Буровин задумчиво, остановившись на оглавлении учебника, который он так на место и не поставил. Защитник вновь фыркнул. Пренебрежительно так, я, попытался было вновь вклиниться Тимоха, бессистемно, но направлением ясно, сделал вывод Влад, не став дослушивать. Так, мы по делу, внезапно вспомнил он, аккуратно возвращая книгу на полку под очень заинтересованным взглядом хозяина учебника. Пойдем, на солнышке пообщаемся. Тимоха с готовностью кивнул. Его нежданные гости явно напрягали. Вполне себе понятная реакция. Влад и сам бы не оценил, если бы к нему в дом буквально вломились господа хорошие. Ну, подросток подростком. Оценил Буровин, едва они вновь вышли во двор. Охотник был худощав и слегка нескладен. Да и росточком не так, чтобы к звездам вымахал. «Ты, — говорят, — белку в глаз со 100 шагов бьешь?» — поинтересовался молодой человек, рассматривая простое, слегка детское лицо. Внимательные карие глаза уставились на барона в ответ. «Белку не белку, но стреляю неплохо», — с известной гордостью заявил тот. Вот только взгляд Тимохи ничуть не расслабился. Контрастно смотрелся твердый взгляд на детском личике, да еще и с веснушками. «Да, парень, я б пиво тебе не продал», — оценил Владимир, тут же поставив напротив имени собеседника еще одну пометку «идеально». «А что, Тимоха, наверное, еще и в прятки в детстве неплохо играл», — вкратчиво поинтересовался Влад. Радоваться заранее он остерегся, но хорошие предчувствия все больше крепло в нем, и позже тоже. Неожиданно усмехнулся невесело тот. «Я шлямку военную тянул в артиллерийской бригаде как корректировщик. Бинго!» — мелькнула быстрая мысль у молодого человека. Буровин отныне не сомневался, что скрываться на местности нынешний кандидат в его отдельную службу безопасности скрываться на местности умеет прекрасно. Артиллерийская разведка ведь штука очень специфическая. Задача корректировщика забраться повыше с телефоном и оттуда направлять огонь богов войны. Вот только командиры противника, как правило, тоже не дураки. Вычисляют работу такого спеца очень быстро. И тут же отдается приказ простой и жуткий в своей лаконичности. Найти и подавить. Бойцы же берутся за это дело со всем пылом и страстью, будьте уверены. Каждый из них понимает, чем раньше будет подавлен корректировщик, тем больше шансов у них вернуться домой. Так что прятаться в любом случае Тимоха был обязан уметь просто великолепно. И это Буровин еще не вспомнил о таких плюшках военно-учетной специальности, как умение работать с оптикой, составление карточки ведения огня, промер дистанции до ориентиров и целей, а также владение боевой математикой на высоком уровне. «Только к чему вам это, ваше?» – охотник осекся, заметив внимательный взгляд защитника, и тут же поправился. «Владимир Сергеевич, можно просто Владимир», — задумчиво констатировал парень, рассматривая кандидата. «Скажи мне, Тимофей Петрович», — тут же ввернул Тарас Васильевич. «Вот скажи мне, Тимофей Петрович, ты чего хочешь по жизни?» — поинтересовался он. Задумался молодой человек. «Сколько ему? На вид не больше 30, если приглядеться. Если не приглядываться, то не больше 18, оценил парень. И молчал он довольно долго, минуты две. «Учиться я хочу, Владимир Сергеев». «Владимир», — ответил он, — «в техническом университете. Не слабые заявочки. Даже в заштатное инженерное заведение конкурс будет очень и очень неплох. Хотя и пробиться можно вне зависимости от происхождения. А потом куда?» — уточнил парень, разглядывая учебник в своих руках. «Хочу по специальности работать», — ответил тот негромко. «Как инженер?» «Хорошо», — кивнул головой Буровин, но тут же поинтересовался. «Ты же понимаешь, что не просто это. Подготовка нешуточная требуется. Учителя, учебники у тебя есть, но это разрозненные знания. И как же свести их в общую систему, чтобы выдержать вступительные испытания, скажем, в императорское техническое училище?» Глаза молодого человека в ответ буквально вспыхнули. «А на что ты ради этого готов?» Усмешка у Тимохи вышла жесткая. Настолько, что даже защитник приподнял брови в удивлении. «Я понял, не отвечай», — ответил Влад. «А знаешь ли ты, что такое военный инженер?» Через час охотник совершенно точно знал, кому именно он будет служить лично, и что за это получит по итогу. Эх, бум. Удар колуна разбил довольно приличный чурбачок. Ха, добил его Буровин-старший, и лишь потом обернулся к блудному внуку. «Как прошло, богата земля русская талантами», — сообщил тот ровно. «Великолепно. Практически готовый снайпер в команду, это ж просто замечательно. Метров на 100, поражение с вероятностью в единицу. А если еще удастся достать еще и прицел к его охотничьему карабину, так вообще сказка получится». Насколько парень понял, на нынешнем технологическом этапе просветленная оптика еще очень смелая фантазия, но простенький, надежный и кондовый прицел достать вполне возможно. Сам Буровин в прошлой жизни на дальние дистанции работал редко, и то на гражданке во время соревнований по снайпингу, но вывести нули на оружие с оптикой он был вполне способен. А с учетом того, что Тимохе не нужно будет объяснять важность поправок, идеальный кандидат, в общем. когда у тебя встреча с этим?» Задав вопрос, дед взялся за полотенце и утер вспотевшее лицо. «Все верно, форму поддерживать надо, а фитнес-клубов здесь пока не предвидится». «Гартом», — моментально понял парень, что именно имел в виду Буровин-старший. «Через 10 дней». «Прекрасно», — кивнул старик. Однако парень прекрасно расслышал в его голосе настораживающие интонации. «Так, деда», — потребовал он, — «что случилось?» Афанасий Петрович несколько раз энергично взмахнул руками, собираясь с мыслями. Он же собирался что-то сказать, но жестом попросил еще миг. «Не торопись», — пожал плечами Буровин. Молодой человек был практически уверен, что хоть новость для него сейчас прозвучит и неприятная, но будет она не так, чтобы слишком срочная. Иначе номинальный глава вел бы себя совершенно по-другому. Тем временем дед взял в руки рукоять топора и выдернул торчащий до того инструмент их среза бревна. «Хах!» — резко выдохнул он, метнув топор. Бум! Тот вошел четко в срез сруба бани. «Неплохо», — оценил Владимир. «Он бы так не смог, но у каждого свои таланты». «Кабановы прислали официальное объявление войны», — выдохнул Афанасий Петрович. «По моим данным, они смогут собрать до 20 человек своей гвардии. Еще 5 бойцов им предоставили Клещевы в рамках союзных договоров. Заслуживает внимания», — кивнул сам себе парень, отправляясь следом за шагнувшим в сторону дома дедом. «Старые обязательства?» — негромко поинтересовался он. «Ага», — кивнул Буровин-старший. «Чернила, правда, на договорах еще не обсохли. А тогда, очень старые. Когда?» — только и выдал молодой человек. 3 дня. Глухо выдавил из себя старик, но тут же осекся. «Ты чего лыбишься, внучок?» А по лицу парня и впрямь расплылась широкая улыбка. «Так что там по мокрам, деда?» — поинтересовался он. Очень уж ему не терпелось испытать некоторые свои идеи нового сотрудника. «Ты не тяни, а то как бы не опоздать. Негоже расстраивать таких гостей». Глава 8. «Космонавтами?» — не совсем понял термина дед. «Ага, первыми не только в империи, но и в мире», — покивал Буровин согласно. Афанасий Петрович нахмурился, но предупреждению внял и отошел на несколько шагов. «Пионером и первооткрывателем космических маршрутов в стиле я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает. Он явно становиться не хотел». «Шутишь, да?» — поинтересовался парень. «Я ж объяснил, что если кто-то из этих парней ошибется, то все мы вместе на орбиту отправимся. Вообще-то риск был не так, чтобы слишком велик. Во всяком случае, для себя лично Буровин счел его вполне себе приемлемым. Но вот для рода в целом, всякое в жизни бывает, а Буровиных на свете только 2. И не стоит им собираться вместе там, где рвануть от всей души может. Простейшая логика безопасности. И соблюдать ее нужно даже в ситуациях, когда риска-то особого нет. Просто для того, чтобы беда однажды не застала со спущенными штанами. «Я тебя понял, Владимир», — кивнул номинальный глава, ненадолго задержав взгляд на планшете в руках внука. «Аккуратнее здесь, а то...» — важно кивнул тот. «Минер ведь ошибается всего лишь 2, и первую свою ошибку я уже совершил». «Это когда?» — поинтересовался уже готовый уходить дед. «Когда со всем этим связался?» — широко ухмыльнулся Влад, махнув планшетом. Больше Афанасий Петрович ничего уточнять не стал, только рукой махнул, да и отошел к машине. От берлоги до места встречи расстояние не слишком большое было, примерно с километр. Негоже главе его пешком отмерять, особенно в условиях дефицита времени. Тем более, проблема с нападением Кабановых была далеко не единственная, что стояло перед родом Буровиных на данный момент. Да, одна из приоритетных, но все же. И раз младший родич взялся за ее решение, старшему необходимо было взяться за остальные дела. «А правда рвануть может?» — поинтересовался Олег, задумчиво оглядывая взглядом разложенные на обочине заготовки. «Конечно», — с серьезным видом кивнул Буровин, накидывая на листья бумаги примерный план местности. Он не собирался устраивать здесь полноценное минное поле с разносом по фронту в километр и метров 15 в глубину. Хотя бы потому, что для Онова 2-3 тысячи мин на километр потребно, а у него времени не так много, равно как и ресурса, да и не попрет на них батальон. Так, пара десятков ребятишек в первой волне. Однако некоторые вещи в него советские инструкторы вбили намертво. На каждое минное поле обязательно составляется схема привязки и составляется формуляр. И это одно из тех наставлений, что писалось кровью. А потому с уважением к нему Влад относился даже в новом для себя мире. А по поводу опасности, ну да, преувеличил. И что, зато Максим с Олегом повнимательнее будут. В этом деле лучше перебдить. «Красиво здесь», — вынужден был констатировать Буровин. Тихо, умел бы рисовать, обязательно бы здесь картину написал. Подумал парень, не слишком широкую дорогу, над которой нависали кроны деревьев Черновского леса. Только вот беда, художественного таланта парень был лишен практически начисто. Схему начертить – одно, а вот передать всю красоту открывшегося перед ним пейзажа – ой, вряд ли. Ну что ж, кто на что учился, решил он, окидывая еще одним взглядом заготовки. И удобно, закончил мысль парень, в этом лесу пробуровиным работать куда проще будет. На два десятка кабановых можно держать пост человек в шесть, и одного наблюдателя с макром связи. Мобилет, ну надо же, усмехнулся в очередной раз Буровин довольно забавному для себя слову. Вот как раз и будет работа для Тихона. Лешку, путь отхода и пару запасных позиций ему уже оборудовали. Он там с перископом, классической артиллерийской буссолью очень хорошо расположился. Кабановых заранее обнаружит. Успеет подмога даже из берлоги подойти. Да и как стрелок свое слово скажет. Метров 150 всего от них. Вполне, как оказалось, посильная для него дистанция. Вероятность поражения даже неподвижной цели, конечно, не единица, но уже очень и очень высока. Ну а теперь, друзья мои, усмехнулся он, окинув насмешливым взглядом Олега и Макса, опасливо поглядывающих на заготовки. Сейчас мы будем заниматься самым любимым делом каждого сапера. Взрывать? Поинтересовался охранник с уже ставшим почти любимым карамультуком. Неа, радостно усмехнулся парень, чья улыбка явно дала понять охранникам, что ничего в скором времени хорошего их не ждет. Отдыхать? Все-таки предположил его напарник, все еще надеясь на какое-то чудо. Совершенно напрасно, естественно, но человеку свойственно до конца верить в сказки, особенно если очень хочется. Нет, конечно, даже слегка удивился предположению Владимир, пусть и счел его довольно обоснованным. Копать. Итак, взяли лопаты и вперед. Ради справедливости стоит отметить, что первым за лопату взялся он сам, однако и остальным вильнуть не удалось. Шанцевого инструмента они взяли в достатке. Чтая, не слегка охренел Буровин, внимательно вглядываясь в лицо Анечки. Приехал ненадолго пообедать в берлогу, называется, а тут такие новости. Лучше бы на посту остался. Парням, например, доставили еду в сутках, но вот решил прокатиться до своего нового дома, на свою голову. С другой стороны, еще ни одна проблема в этом мире не решилась от того, что кто-то о ней не узнал вовремя. Чтая, кажется, что дед удивился ничуть не меньше Олега, когда тот узнал, что в обрезах труб внутри находится помимо макров в качестве основного заряда, еще и нехило так пороха, с трудом от сердца оторванного главным оружейником родом Пахомом, чтобы запереть основной взрыв внутри и направить его прямо вверх, а не дать разойтись по наименьшему пути сопротивления в стороны. Черновласка потупила глазки, возможно за тем, чтобы густая волна тех самых волос упала на лицо, прикрыв свежие царапины от ноготочков. «Она уходит», — повторила Анечка тихо, но твердо. Буровины переглянулись. В глазах обоих читались одни и те же эмоции. Если бы кто решил попробовать выразить их словами, то цензурными бы там были лишь знаки препинания и предлоги. «Бабье», — оценил Тарас Васильевич, ставший еще одним свидетелем сцены. Да уж, из-за глупых разборок между двумя девчонками создалась ситуация, способная добавить головной боли всем вокруг. «Я так понимаю, милая, очень тихо и ровно, но оттого не менее страшно», — произнес Владимир. «Идея была твоя, даже во взгляде его осталось куда меньше от человека и куда больше от медведя». «Нет-нет-нет», — в натуральном ужасе помотала головой девушка. «Мы просто...» И вот она. Влад сделал быстрый скользящий шаг вперед. Для человека в этот момент он двигался очень быстро. Во всяком случае, его жертве показалось, что он просто исчез в одном месте и тут же возник прямо перед ней. Хотя это было преувеличением. Парень же аккуратно отвел в сторону волосы девушки с пострадавшей стороны и несколько секунд разглядывал поврежден боевые раны. Кажется, кто-то огреб очень даже неплохую пощечину. Просто, да, я вижу, заключил он. Девушку буквально затрясло, особенно стоило ей взглянуть в глаза, уже не Влада, человеческого в них осталось и впрямь мало, зато ярость, исходящую от парня, можно было едва ли не пощупать руками, однако в руки ему себя все же взять удалось, правда, с большим трудом, никто, никуда, не уходит. Слова падали гулко и веско, как булыжники с горы, они че там, совсем охренели. Билась в голове Буровина единственная связная мысль. Кто там куда собрался, Лика, которая в курсе перехода и рецепта тени? Серьезно? А про контракт с Буровиными она явно позабыла. Да, там еще лет 10 работы на роты осталось только. Но вопрос даже не в этом. Лика слишком много знает. Отпускать ее нельзя. Даже ценой временного ограничения свободы передвижения. Но, попыталась было чирикнуть Анечка. Сейчас ты направишься в форт и любыми способами заставишь ее передумать. Констатировал Влад. Девушка, если и хотела чего возразить, то не решилась. Только мелко закивала головой. Но, твою ж, выдал парень раньше, чем она успела закончить свою мысль. Он и так понял, что разругались девушки знатно. Черновласка застыла без движения. Буровин же лихорадочно соображал. С одной стороны, на переговоры лучше всего сейчас ехать именно ему. Просто потому, что не так много людей способны находиться в форте без вреда для здоровья, да и кого бы из них послушала травница. А, черт, как вовремя, выругался он, доставая из кармана мобилет. Три машины до трех десятков человек, 2 часа, коротко обрисовал ситуацию Тимоха, и тут же, сообщив основное, перешел к деталям. 2 десятка бойцов пешими, несколько единиц огнестрела присутствует, но в основном холодняк. При 3 машинах, количество пассажиров, неизвестно. Принял, все по плану, коротко бросил в амулет связи Буровин, и тут же искренне и с душой сообщил защитнице. Да чтоб тебя, та вздрогнула, но промолчала. Стой здесь, потребовал Влад и рванул на 2-й этаж, где располагалась его комната. Вернулся он быстро. Минутная стрелка на часах деда еще и оборота сделать не успела, а молодой человек уже вновь стоял внизу. Поедешь ты, коротко сообщил он Ане. Уговаривай как хочешь, в качестве последнего аргумента отдашь ей это. В руки Анечки ткнулся пустой ажурный флакон, содержимое которого вылила в глотку Буровина Алина на той лесной дороге. Пара капель зелья еще оставалась внутри. Для того, чтобы оценить перспективы Лики, вполне должно хватить. Пусть посмотрит, подумает, предложил он. Вернусь, расскажу больше. Пальцы защитницы сжались на сосуде, однако она все еще медлила. «Ты еще здесь?» – рявкнул Влад, сурово. Юркой выхухолью девушка выскользнула наружу. «Дед», – негромко выдал парень, – «Лика не должна покинуть территорию леса, вплоть до…» Афанасий Петрович мрачно кивнул. Он и сам понимал, что никто не должен знать, что в руках Буровиных появились ресурсы еще одного мира. Так что теперь травницу точно нельзя было отпускать на сторону. Уже в машине парень подумал, что следовало бы уточнить рамки того самого вплоть до, но решил положиться на разум деда и его же чувство меры. Глава 9. «Идут», — невесело усмехнулся Тимоха, уступая место Владимиру за буссолью. «Как на параде». Парень присмотрелся. «Точно сказано. 3 машины ехали со скоростью человеческого шага, а бравые ребятушки количеством в 2 десятка рыл вышагивали, словно на плацу. Зато красиво», — пробормотал Влад, откатываясь чуть в сторону, — чтобы освободить место наблюдателю. Хоть бы костюмы сменили на что-то поудобнее. Раздраженно дернул щекой Буровин, припоминая, как требовал с честью встретить врага Тарас Васильевич. В его понимании это значило лицом к лицу с поднятым забралом и обязательно при галстуке. Да хоть в смокинге, усмехнулся тогда Владимир. А твои люди столкновение-то вывезут. Если по классике-то, лицом к лицу, тогда уже настала очередь защитника замолчать. Личного состава у него осталось немного. Здесь и сейчас всего человек 15, и это считая вместе с ним самим и Анечкой. Недавнее предательство правой руки Афанасия Петровича оставило за собой здоровенную брешь в их обороне, которую пока некем было заполнить. На все объекты Буровиных всего-то человек 100 и осталось, и оголять их во время войны родов было бы очень опрометчиво, прямо-таки приглашение. Приходи и забирай. Возможно, именно поэтому противник и решился на прямое противостояние. И крепла в парне уверенность, что авторами плана стали те самые ростовщики, Клещевы. Вот уж кто действительно был готов воевать до последнего Кабанова. У них последние лет 5 дела не очень идут, объяснил ситуацию Буровин-старший. Зато около года назад они крепко вложились в модернизацию ряда производств на Урале и не вывезли. То есть, их род в долгах как в шелках. «Верно», — уточнил Владимир, прикидывая варианты. «Какой бы мир ни был, а ничего не меняется. Люди гибнут за металлы и долги, которые приходится отрабатывать. Иногда натурой, а то и вовсе кровью. А кто за девушку платит?» — развел руками дед. «Тот ее и танцует», — закончил за него Буровин-младший. Оставалось понять, что именно интересует ростовщиков и почему именно сейчас. Хотя нет, на первый вопрос ответ был известен. «Черновский лес». Что именно повлечет за собой его передача, Помимо фактической ликвидации рода Буровина, лес, поставщик ресурсов, которые в немалой степени помогают поддерживать положение рода. В середине леса, зона, где грань между изнанкой и лицом едва ли не тоньше волоса. Насколько понял Владимир, в подобных зонах выгодно возведение целого ряда производств. Правда, ценой всей зеленки в округе. Ну и последний, самый неприятный вариант. Они узнали о переходе в другой мир. Это было бы особенно неприятно, так как с такой скоростью донесения об этом они могли получить либо от Лики, либо от Анечки. Верить в это очень не хотелось, но и исключать не следовало. Так что мне делать? Поинтересовался Тимоха, отвлекая от мыслей и воспоминаний своего сюзерена. Владимир прикинул варианты, и все же решился. «Давай по второму», — скомандовал он. Собирая свой перископ, следить за дорогой смысла больше не было. Пост заканчивал свое существование в качестве наблюдательного, и превращался в стрелковую лёжку. Понаблюдав за тем, как Тимоха ловко упаковывает буссоль, Буровин полюбопытствовал. «Откуда она вообще у тебя? Оптика, штука дорогая во все времена. Тут и бинокль за счастье. А уж целый перископ, да еще и не во владении рода или богатого торговца, а у простого деревенского мужика». Эхо войны, ухмыльнулся Стрелок. «Командир подарил. На память. За все хорошее. Ясно», кивнул Влад, и больше не стал спрашивать. Не вдаваясь в детали, он примерно представлял, за что корректировщику мог достаться такой недешевый подарок, и напоминать бойцу о событиях минувших дней прямо перед боем не собирался. Вместо этого он двинулся в сторону наблюдательной позиции. По его расчетам, ему вряд ли выпадет прямой контакт, а вот подорвать три прикопанных СВУ из старых труб, пороха и напитанного его огнем макро он должен был самостоятельно. Старые осветительные макры, превращенные в простейшие противопехотки, он щедро рассыпал по обеим сторонам дороги, без особой системы, просто равномерно. В том, что не подорвется кто-нибудь случайный из жителей местных деревень, парень был уверен. Все-таки напитанные собственной силой кристаллы он чувствовал великолепно. Это не лепестки во время очередной командировки в частном секторе собирать. Тут он мог дать гарантию. 150 метров по своему лесу Буровин преодолел достаточно быстро. Даже нигде ни разу не споткнулся, хотя в любой другой зеленке чувствовал бы себя неуютно и неуверенно. «Ну и где ты ползал?» – буркнул вечно чем-то недовольный старый защитник. «Скоро будут», – проигнорировал его вопрос Влад. Парень уже давно заметил, что тому перед делом надобно поворчать, такой вот ритуал. На эффективности старика все это не отражается. Да он и сам тоже не прочь перед боем позубоскалить пару минут ради поднятия настроения в подразделении. Да и повод дуться у старика был. Он чуть второй раз не посидел, когда Владимир потребовал машину, чтобы раз 15 прокатиться туда-сюда по свежезакопанным самодельным минам. 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую. Влад исходил из простой мысли. Он в жизни бы не пустил вперед ребят из своего отделения, если бы увидел перед движущейся колонной свежеперекопанную землю. А в том, что его изделия не взорвутся раньше времени, парень был уверен. «Где?» – поинтересовался парень, оглядываясь. «Вот, на полочке», – указал защитник на земляную стену окопа, в которой он организовал место для хранения сигнальных патронов. «Угу-угу», – протянул в ответ парень, прикидывая, не забыл ли чего. Вообще-то, он был уверен, ничего не забыл. Но это был уже его ритуал перед работой. Мысленно еще пару раз пройтись по плану. «Человек-оркестр», усмехнулся парень, двумя руками сжимая оголенные провода. Мог ли раньше он представить, что будет выполнять роль подрывной машинки? Нет, он бы, конечно, воспользовался фабричным изделием, но где его достать-то? Зато, в ходе экспериментов, выяснилось, что его огонь можно и по проводам передавать. Не слишком далеко, и с ужасающими потерями, не говоря о том, что изоляции проводов хватало ровно на один раз, но все же, а много ли надо для инициирования подрыва, давай же, шикнул дед. Но Владимир не отреагировал. Головная машина едва добралась до второго заряда. Смысл торопиться? Голова его, как всегда в такие моменты, работала четко и холодно, словно арифмометр. 3, 2, 1, отсчитал он секунды, и поддал огоньку по проводам. Бум-эм-эм, рвануло не то, чтобы супер громко. В 50 метрах даже по ушам ударило не слишком сильно. Первый заряд подорвался под передними колесами головняка. Тяжелую шикарную машину не откинуло в сторону, она просто грузно встала на дыбы, тяжело заваливаясь на следующее за ней авто. Второй заряд перевернул на бок замыкающий автомобиль. Третий же бесполезно внес свой вклад в деле запугивания местных белок до медвежьей болезни. 10, 9, 5, 3, 1, отсчитал мысленно парень. Защелкали выстрелы. После взрывов они казались игрушечным стрекотом. До того момента засадная группа укрывалась в вырытых укрытиях, чтобы не получить в бестолковку своим же осколком или шальным камешком. Нормальных армированных шлемов у Буровиных не оказалось. Впрочем, они вообще редко где использовались, кроме специальных структур. Невместно, видите ли. Так, в работе, прильнул к биноклю Буровин, оценивая результаты. Две машины перевернуты, а одна попыталась съехать с дороги и вырваться из опасной зоны. Правильно, в общем-то, только бах, бах, бах. Даже на таком расстоянии хлопки противопехотных макров были прекрасно слышны. Шины и покрышки автомобиля моментально пришли в негодность, и он неудачно для себя сел на брюхо. Теперь его только ПТРом или трактором можно было вытащить. Ни того, ни другого у гостей с собой ожидаемо не оказалось. «А-а-а-а-а!» Раздался чей-то дикий крик. Похоже, кто-то попытался кабанчиком метнуться в лес, чтобы скрыться в зеленке. Ошибка. Убить такая противопехотка, конечно, не убьет, если на нее пузом не упасть, или лбом. Но с ногой можно попрощаться. При местном развитии целительских искусств не смертельно, есть шанс даже новую отрастить, но потом, и очень дорого. И дело тут вовсе даже не в гуманизме, просто раненый тормозит подразделение куда больше, чем убитый. Да и настроения в стане врага будут соответствующие, когда 300-е вернутся на базу. Опа, опа, две фигуры выпрыгнули из замершего авто и припустили по дороге обратно. Владимир услышал выстрелы карабина Тимохи, и ничего, разве что вокруг то одного, то другого беглеца расцветала пленка защитного экрана. Да уж, досадливо крякнул Влад, оценив курьез ситуации. Ведь именно род Буровиных производил патроны, способные подобную защиту прошить на раз. Ирония судьбы была в том, что все их выкупала армия в лице специальных частей, а сам производитель оказывался в положении сапожника без сапог, ну почти. А побегунчики, похоже, еще и какие-то амулеты использовали. По крайней мере, удалялись они явно быстрее, чем способен был обычный человек. Ну ничего, и так сойдет, оценил картину разгрома парень, и взял с полки сигнальную ракету. Стоп, стрельба, означал взметнувшийся к небесам огненный шар. Глава 10. Кто ушел? Строго спросил дед, окинув Тимоху взглядом с ног до головы. Выглядел Афанасий Петрович именно так, как должен выглядеть глава рода, на территории которого проживает более несколько тысяч человек. Строго, сдержанно и достаточно равнодушно. Судя по всему, эффект это имело. Во всяком случае, новый стрелок команды младшего Буровина слегка робел. Хотя, возможно, вовсе не перед человеком, а перед титулом. Так, стало быть, начало писания ушедшей парочки он. Несмотря на смущение пред лицом начальствующим, словесный портрет он дал четко и емко. Во всяком случае, Владимир без труда опознал Дмитрия Кабанова и одного из Клещевых, того самого Остапа, которого понесло словесной диареей высказаться при их прошлой встрече. Сам сбежал и за своими не вернулся, покачал головой парень, а он предлагал. Почти сразу по мобилету связался с поместьем своего недруга и предложил забрать своих раненых, в чем препятствий пообещал не чинить. Сначала попытался связаться с тем самым Дмитрием, однако тот от чего-то на вызов не ответил. Занят, наверное, сильно был. Пришлось набрать официальный номер дома Кабановых. Странный вышел разговор. По крайней мере, секретарь Дмитрия не сразу поверила, что все всерьез. Молодой человек, строго поинтересовался голос из трубки. Вы понимаете, над кем шутите? Конечно, тут же с готовностью заверил Влад. Я думаю, что с той скоростью, что ваш Димочка рванул в сторону поместья, он будет у вас через пару часов. Мы, конечно, помощь вашим раненым оказали, но все же советовал бы поторопиться. Кое-кому нужна помощь целителя. Пауза, если она и была, продлилась не более мига. До свида. Слышь, коза, с интонациями его знакомых из 90-х перебил ее молодой человек. У тебя двое уже померли. Это правда. Несмотря на попытку оказать помощь, один на месте, второй минут через 5 от полученных осколочных ран. Сколько трупов нужно, чтобы ты всосала серьезность ситуации? Нет, он не испытывал удовольствия от своих слов, но этот переход хоть на секунду сбил с наезженной колеи представителя секретариата Кабановых, заставил начать думать и анализировать происходящее, отказавшись от вбитых алгоритмов. В конце концов, начал я вполне вежливо, успокоил себя парень, женщинам хамить не любивший от слова совсем. Кто ж виноват, что эти по-другому не понимают? Я, начало было та, Григорий Евгеньевич, Илья Федорович, Роман Сергеевич, Кирилл Николаевич, Илья Романович, спокойно начал перечислять молодой человек. Судя по всему, сколько-то серого вещества в голове у собеседницы все-таки было. Во всяком случае, она сразу поняла, к чему именно этот список. По крайней мере, тон сменился мгновенно. «Простите, Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич, чем я могу вам помочь?» «О, пошли здравые мысли. Уже хорошо. Вот только постановка вопроса так себе. Надо бы намекнуть. Людям своим сначала помогите». Устало покачал головой парень, которому больше всего хотелось покончить с делами и отправиться в баню. Тем более властительницы веника Березового и полотенца Махрового были крайне отзывчивы и всегда готовы помочь расслабиться господам. Больше Владимир ничего уточнять не стал. Всю информацию он представил до того мига, равно как и пообещал гарантии безопасности для эвакуационных команд. «Я немедленно передам ваше сообщение, да, Григорий Николаевич, я...» КХМ, собеседница смолкла на миг, но тут же включилась вновь. «Владимир Сергеевич, с вами желает говорить глава рода Кабановых Григорий Никол. Не интересует», — отрезал парень. «Если хочет разговора, то пусть свяжется с секретариатом Буровиных и согласует время. Вообще-то, это заявление чуть более чем полностью попадало в разряд оскорблений. Предложить главе самостоятельно решать подобные вопросы — это очень явно показать свое отношение к нему. Однако, во-первых, Владимир попросту устал, а, во-вторых, с учетом того, что этот самый Николаич только что отправил на их земли боевой отряд, на некоторую шпильку права он все-таки имел. «Жду час», — закончил диалог он. «После этого, вы шантажируете нас жизнями раненых», — донесся от макрополной презрения уже мужской голос. «Это бесчестие и...» Дослушивать Владимир, естественно, не стал. Ему было все равно, и все мысли были лишь о мыле душистой полотенце пушистом, а также мягких женских ручках, которые помогут смыть грязь сегодняшнего дня, во всех смыслах. «Нет», — коротко сообщил он. «Однако Буровины не считают необходимым заботиться о людях Кабановых, пришедших на нашу землю с оружием в руках, раз уж вам плевать на их жизни. В общем, у вас час, а потом...» Поинтересовался голос отрывисто в неплохой попытке заморозить Влада своим тоном на расстоянии в пару десятков километров. «А потом мы просто уйдем», — пожал плечами парень. «И все». Парень прекрасно понимал, что вряд ли бросит раненых дружинников Кабановых, а потому не стал уточнять ничего более, предоставив собеседнику самому додумать недостающие в меру своей испорченности. «Я считаю», — начал было собеседник. «Рад, что умеешь», — пожал плечами Владимир. «Связи конец. Мда, благодать», — попробовал убедить себя парень, прикрыв глаза и попытавшись сосредоточиться на пении птичек, а не на стонах раненых. Однако с лесными певцами ныне было туговато. Кажется, они сами сорвали концерт взрывами и стрельбой. «Ваш благородь», — метнулся к нему один из бойцов, приметив, что командир отряда вроде как уже и не занят дипломатией. «Разрешите доложить». И это был не вопрос. Буровин сделал несколько разминочных движений шеей, не открывая глаз. Затем настал черед разминки плечевого пояса. «На все, не более минуты. Говори, Саш», — предложил он, едва закончил сильно урезанную часть своего утреннего разминочного комплекса. «Наши, без потерь, Кабановы потеряли двоих убитыми и 25 человек ранеными. Из них трое тяжелых. 4 человека после оказания первой помощи способны к самостоятельному передвижению. Их задействовали в оказании помощи остальным». «А как?» – заявил как всегда бесшумно подкравшийся Тимоха. Это он так четкостью и лаконичностью формулировок охранника восхитился. Но не слишком искренне, а в стиле «мы-то люди простые, щи лаптем хлебаем». Однако стоило только Буровину обернуться, как вид стрелок лихой и придурковатый принял сразу же, чтобы как с умного не спросили. Однако отмазаться от серьезного разговора у него не получилось. «Поехали», — Тимоха махнул рукой Влад, усмехнувшись. «Деду докладывать будем». Снайпер тут же попытался сделать морду кирпичом. «А чё это я?» — выдал он, умудрившись сделать так, чтобы это не выглядело как пререкание с командиром. «Талантище, а!» — восхитился парень, удивленно покачав головой. Но вслух, естественно, этого не сказал, нечего в подчиненных дурные привычки поощрять. А с другой стороны, почему бы и не воспользоваться ситуацией, чтобы напомнить остальным, кто тут хозяин. «Бегом», — потребовал Влад. Голос его звучал негромко, но явно различимый в нем рык медведя заставил похолодеть всех в округе. Тимоха, бойцом был не только наглым и ехидным, но еще и очень умным, а потому спорить больше не стал, кабанчиком метнувшись в машину. Так Александр дал последнее перед отъездом наставление парень. Порядок эвакуации раненых обговорен. Контроль на тебе. Как появится, отходи на запасные рубежи. Буровин сильно сомневался, что после такого удара кабановы решатся на повторную атаку сразу же. Им надо сначала забрать раненых, обдумать результаты первой разведки боем и понять, что же именно в рекордные сроки лишило их чуть ли не трети боевого потенциала. Ну а если мозгов у Григория Николаевича еще меньше, чем у его сына, то что ж сюрпризов в рукаве у Владимира еще хватает.